Глава 7. Йод из Тарасовки. Медленно-медленно приоткрылась дверь, и тут же сердце Васина ахнуло и полетело куда-то в глубокий колодец. Вася хлоп-хлоп прихлопнул его ладонью, пытался удержать на месте, но не сумел. Дверь распахнулась пошире, и стал виден человек в сером костюме, а Вася уже и сообразить не мог, кто это. «Жив?» — спросил капитан, прикрывая дверь. Вася молчал. Он все еще соображал, как же это так. Улез на чердак, а вошел в дом с улицы. «Видишь, какие дела!» — сказал Болдырев. «Через люк над печкой неизвестный попал на чердак, а к чердаку с той стороны дома приставлена лестница. По ней он и ушел». «Куда ушел?» «Откуда я знаю?» — сказал Болдырев и махнул рукой. И вот когда Болдырев махнул рукой, Вася, наконец, успокоился. Сердце его шмыгнуло на свое законное место, точь-в-точь, как кошка, которая вбегает в дом с мороза и первым делом на печку. «Что же будем делать?» — бодро уже спросил Вася. «А, — сердито сказал Болдырев, — упустили! Теперь его не найдешь! А тебя кто просил влезать со своими водопроводчиками? Кто?» «Не знаю». «Водопровод хотим починить!» — передразнил Болдырев. «Если еще раз сделаешь что-нибудь без разрешения, пиши «пропало!»» «Пишу», — сказал Вася, моргнув. Капитан прошелся по комнате, заглянул зачем-то еще раз под кровать, потом взял с подоконника пепельницу, сделанную в виде фиолетовой рыбки, и стал рассматривать окурки-бычки, которые лежали в ней. Вынув из кармана целлофановый пакетик, капитан аккуратно сложил туда окурки. С удивлением смотрел Вася на такие действия. Капитан тем временем открыл тумбочку, стоящую у кровати. В тумбочке тоже не нашлось ничего особенного. Болдырев вынул мыло, повертел его в руках, детское. Потом достал бритву. Бритва как бритва, безопасная. За бритвой показался из тумбочки маленький пузырек темно-коричневого стекла. Болдырев принялся рассматривать этот пузырек, крутя его в пальцах. «Как думаешь?» — спросил он. «Что это?» «Йод», — сказал Вася. «Каким раны мажут?» «Откуда он?» «Из тумбочки». «Прочти этикетку». На этикетке было написано: «Тарасовская аптека, настойка йода». «Ну и что?» — спросил Вася. «Ничего», — ответил Болдырев. «Йод из Тарасовки». «Ну и что?» «Что, да что?» — рассердился Болдырев, засовывая пузырек в карман. «Запомни, и все. Может пригодиться». «Да зачем нам йод? Пуля-то мимо пролетела». Болдырев открыл рот и, видимо, хотел сказать что-то сердитое, но вдруг закрыл рот и приложил к губам палец. Чш-ш-ш. На крыльце послышались шаги.